Геральт крепче обнял ее. Она уже не пыталась его оттолкнуть. Для нас, уцелевших, не пожалели самых действенных чар, глухо продолжала она, заклинаний, эликсиров, амулетов и артефактов. Не было ничего такого, чего бы не отдали для покалеченных героев с холма. Нас вылечили, подлатали и вернули прежнюю внешность, волосы и зрение. Почти не видно следов. Но я уже никогда не надену декольтированного платья, Геральт. Никогда. Ведьмак молчал. Молчала и Цири, которая беззвучно проскользнула в холл и задержалась на пороге, ссутулившись и скрестив руки на груди. «Поэтому, — помолчав, — сказала чародейка, — не говори мне о мотивации. Прежде чем мы встали на том холме, Капитул просто сказал: так надо. Чья это была война? Что мы там защищали? Землю, границы, людей и их халупы, интересы королей, влияние и доходы чародеев, порядок от хаоса, не знаю. Но защищали, ибо так было надо. И если понадобится, я встану на холме снова. Потому что если я этого теперь не сделаю, значит, тогда все было впустую. «Я встану рядом с тобой!» — тоненько крикнула Цири. «Вот увидишь, встану! Нильфгаардцы заплатят мне за бабушку, за все! Я не забыла!» «Тихо!» — проворчал Ламберт. «Не встревай в разговоры старших!» «Еще чего!» — топнула ножкой девочка, и глаза у нее загорелись зеленым огнем. «Думаете, зачем я учусь драться мечом?» «Хочу убить его!» Того черного рыцаря, того с крыльями на шлеме, за то, что он со мной сделал, за то, что я так боялась, и я его убью. Для этого и учусь. «Значит, теперь учиться перестанешь», — сказал Геральт, голосом, с холодностью которого могли бы поспорить стены Каэр Морхена. «Пока не поймешь, что такое меч и чему он должен служить в руке ведьмака, не возьмешь его в руки». Ты учишься не для того, чтобы убивать и быть убитой. Ты учишься убивать не из страха и ненависти, а для того, чтобы уметь спасать жизнь, свою и чужую. Девочка закусила губы, дрожа от возбуждения и злобы. Поняла? Цири резко вскинула голову. Нет. Значит, не поймешь никогда. Выйди. Геральт, я... «Выйди!» Цири развернулась на пятках, несколько секунд стояла в нерешительности, словно ожидая чего-то невозможного, потом быстро побежала по лестнице. Было слышно, как хлопнула дверь. «Слишком резко, волк», — сказал Весемир. «Слишком уж резко. И не следовало этого делать в присутствии Трис. Эмоциональные связи...» «Не говори мне об эмоциях. Я сыт по горло болтовней об эмоциях. — Почему же? — насмешливо и холодно проговорила чародейка. — Почему, Геральт? Цири — нормальный ребенок. Она нормально все чувствует, воспринимает эмоции естественно, принимает их такими, каковы они в действительности. Ты, разумеется, этого не понимаешь и удивляешься. Тебя поражает и раздражает то, что кто-то может испытывать нормальную любовь, нормальную радость, нормальный страх, боль и обиду, нормальную ненависть и нормальную печаль. Что именно холодность, отстраненность и безразличие считает ненормальными. О да, Геральт, тебя это раздражает. Раздражает до такой степени, что тебе в голову лезут мысли о подземельях Каэр Морхена, о лаборатории, о покрытых пылью бутылях с мутагенными отравами. «Трис!» — крикнул Весемир, глядя на побелевшее лицо Геральта. Но чародейка не позволила себя прервать. Она говорила все быстрее, все громче. «Кого ты намерен обмануть, Геральт? Меня? Ее? А может, самого себя? Может, не хочешь подпустить к себе правду? Правду, которая известна всем, кроме тебя? Может, не хочешь признать тот факт, что эликсиры и травы не забили в тебе эмоции и человеческие чувства? Ты забил их в себе сам. Ты сам. Но не пытайся убивать их в этом ребенке. Молчи! — крикнул ведьмак, вскакивая со стула. — Молчи, Меригольд! Он отвернулся, бессильно опустил руки, потом тихо сказал. — Извини, Трис. — Прости. Он быстро направился к лестнице, но чародейка мгновенно вскочила, подбежала к нему, обняла. — Ты уйдешь не один, — шепнула она. — Я не позволю тебе оставаться одному. Не сейчас.